Глава 8. Денег ни у тебя, ни у твоих таких же неудачливых приятелей нет. Дотянуться до ваших владений и забрать там хотя бы овощи или что вы там в своих диких горах еще выращиваете, баранов, я не могу. Далеко, да и желания никакого нет. Приказать приковать трех веселых баронов к веслам, чтобы хоть какой-то прок с вас был, не имею права. Вика сокрушенно развела руками. Мне объяснили, что с благородными это делать нельзя, не так поймут. Может, подскажешь, что можно придумать? Про своих трофейных чивирских владетелей, которых по прибытию в Акулий зуб она отправила в тюрьму замка, попаданка не забыла, и намерений потомить баронов в темнице, чтобы их сломить, у нее не было. Просто в суматохе навалившихся дел руки, или точнее ноги, до пленников у Вики дошли только этим вечером, когда вернулась с материкового берега от своих магистров, завершив там укреплением строительства стен главного учебного корпуса, столовой и мужского общежития университетского городка. Уже собравшись принять ванну, Вика подумала, что после отплытия Калины Лады надо все равно как-то решить вопрос с чивирцами и лучше сделать это раньше помывки, чтобы заодно потом избавиться от запахов подземелий. Впрочем, тюрьму Акулиева зуба по понятиям этого средневекового мира можно было смело считать настоящим издевательством над здравым смыслом. Когда жила после разгрома братства Люра, по приказу попаданки приступила к наведению порядка в замке, то ее деятельность коснулась в первую очередь подземелий, в том числе и тюрьмы, из которой остатки жизнедеятельности узников выносили ведрами и бадьями. Вика помнила, какой жуткий смрад стоял здесь тогда и могла сравнить с днем сегодняшним. Жена Рудия совершила настоящее чудо. Вряд ли на всей Алернии найдется хотя бы одна гостиница, где было бы чище, чем в орденской тюрьме. А кроме наведения чистоты, Жела все продумала и для ее поддержания. Подземелья замка к моменту возвращения попаданки на свой любимый баунти почти пустовали, если не считать заключенной здесь в одной камере четверки хейдалских моряков, запинавших в пьяной драке до смерти своего боцмана и ждущих строгого, но справедливого суда великого магистра. Поэтому Вика велела выделить каждому из баронов отдельные апартаменты на верхнем ярусе. В тюрьму угодили и взятые в плен торговец со своим приказчиком из свободных и нанятые им 4 гронских капитана. Эта шестерка узников, остальные гронцы рангом поменьше довольствовались одним из бараков для гребцов, провела в заключении меньше суток. Вика посчитала, что конфискация денег и товара, в том числе живого у торгаша и 3 кораблей из 4 угронских моряков, вполне достаточная цена за их непродуманный шаг, и распорядилась их отпустить. «Придумать, чем расплатиться за свободу?» – усмехнулся похожий на Брэда Питта барон Хормс. «Мне тоже ничего не приходит в голову. Ты меня разорила еще в прошлый раз, а с моих приятелей и раньше взять было нечего. Не знаю, какой тут может быть выход». «Разве что предложить тебе выйти за меня замуж и стать совладелицей замка, земель и деревеньки моего баронства». «Да ладно, влюбился в меня, что ли?» Вика, вообще-то собиравшаяся поговорить серьезно при неожиданных словах чивирца, не сдержала смешка. «Когда разглядел?» «Скажу честно, не сразу». Барон Стеф зачем-то осмотрел свою тюремную робу, видно, сожалея, что не предстал перед ней в своем пижонском камзоле. Но когда шли в банк во Вьеже, пригляделся. Ты очень красивая и богатая, да еще и легендарная магиня, как выяснилось. Ради этого, пожалуй, я могу закрыть глаза на твое низкое происхождение. Идея перед заключением в камеры отправлять узников на помывку, а после нее выдавать им хоть и простую из домотканого материала, но чистую одежду, тоже принадлежала Вике. Грязь и вонь она считала главными бичами этого мира и боролась с ними при любой возможности. «Польщина, барон!» – попаданка демонстративно оглядела Хормса и стерла с лица улыбку. «Но давай теперь поговорим серьезно. Я думаю, что не все измеряется в деньгах, барон. Или ты так не считаешь? Как насчет того, чтобы получить свободу? Я про всех вас троих, но остаться мне должными. Расплатитесь услугами потом, небольшими, но частыми. Не лично со мной, а с моими людьми. Как тебе такой вариант?» Барон хмыкнул, почесал подбородок и кивнул. «Я-то соглашусь, и мои товарищи тоже, а ты... Ты не думаешь, что обманем?» «Тогда вам будет стыдно, Стеф», — Вика по-доброму улыбнулась. «И всю оставшуюся жизнь будете оглядываться. Сколько вам лет отмерится, даже я не знаю». Чеверцев отпустили еще до темноты и поселили в гостевых комнатах дешевой таверны. Вика решила взять их с собой во Вьеш и там отпустить на все четыре стороны. В одном из крупнейших портовых городов Алернии всегда найдутся готовые оказать услугу благородным баронам. В этот раз с ней должен был отправиться во Вьеш претор Алгис Вар. Покушение на себя любимую Вика оставлять безнаказанным вовсе не собиралась, хотя она в свое время и в детстве, и в юности с удовольствием вместе с бабушкой много раз смотрела все серии фильма про Шерлока Холмса, где восхитительно играли главные роли Василий Ливанов, Виталий Соломин, Борислав Брандуков, замечательная Рина Зеленая. Дедуктивными способностями Вика не разжилась. Поэтому вести расследование, считала попаданка, должен профессионал, а она поможет своими магическими способностями. Также она решила взять с собой Гнеша и Нюру, не только потому, что они ее об этом слезно умоляли, но и из-за того, что ассасинам пора было набираться практического опыта в более сложных условиях. До завершения строительства университетского комплекса и начала учебного процесса времени еще достаточно, так что пусть поработают. Вместо убывающего с Викой претора Вара начальником тайной службы при великом магистре временно остается Нойран Фолин. Он легко справится. Все же Алгис за довольно короткий срок создал на острове мощную сеть агентов и осведомителей. На острове теперь не было ни одного владельца таверны, который бы не доносил агентам тайной службы о любых подозрительных персонах или мутных сделках, попавших в их поле зрения. Попаданка понимала, что ее претору далеко до Юриев Андроповых или Эдгаров Гуверов. Про других безопасников она от своих взрослых товарищей по байкерскому клубу во время их разговоров не слышала, но по местным меркам работа Алгиса Вара вызывала уважение. «Еще бы и разведку свою создать», – задумалась Вика сразу после поимки несостоявшихся убийц, чтобы не разыскивать того, кто сделает или попытается что-то сотворить плохое ей или ордену, а заранее вычислять злоумышленников и предотвращать пакости еще на стадии их подготовки. Собственно говоря, именно поэтому, а также из-за ее короткой скамейки запасных, Вика и решила перевести бывшего претора на другой фронт работ, как и своих ребят Гнежа и Нюру, переквалифицировать из контрразведчиков в разведчиков. А Нойран Фолин тогда останется главой тайной службы на постоянной основе. И эльф, пока он еще не вышел на максимальный уровень навыков ассасинов, пусть учится ловить шпионов, разбойников и мошенников. Тем более, всем ее детишкам, как их Вика иногда про себя называла, еще и нужно получить хорошие знания в науках. Жаль, что ни у кого из них не проснулись магические способности, а ведь она так надеялась, что и здесь сработает эффект попаданки. Но не срослось, значит, придется обходиться и так. Зато этот эффект наверняка подействовал в отношении юнты. Ничем иным такие фантастические способности бывшей ее рабыни по вынюхиванию сведений Вика объяснить себе не могла. Магия – настоящее, честное слово. Эта блудливая и хитрая бестия умудрилась оказаться всегда там, где обсуждались важные сведения, и забраться в постель к тому, кто мог поведать что-нибудь интересное. Судьбу юнты Вика тоже определила. Недолго получивший от нее свободу бывшей рабыни прохлаждаться в своем уютном домишке престижного района Акулиева Зуба, пойдет в помощницы к претору. «Хозяйка, к тебе госпожа юнта», – доложила служанка, вторая та, что порасторопней. «Легка на помине, стоит только о ней подумать, как...» «Зови», – разрешила Вика. Все ее друзья и соратники, кроме командора, имели свои особняки в городке, но каждый вечер собирались в замке, пользовались, что называется, моментом, чтобы пообщаться со своей благодетельницей и начальницей. Юнта и здесь оказывалась пронырой. Не входя еще в число соратников, недавно только получившая статус свободной, не имея еще возможности сидеть на равных за столом с другими братьями и сестрами ордена, она, тем не менее, чаще и раньше других оказывалась рядом с Викой. «На ловца и зверь бежит», – приветствовала попаданка свою бывшую служанку. «Привет, юнта. Зря ко мне сюда ломилась. С сегодняшнего дня, как моя соратница, ты допущена в нашу компанию. Кстати, твой отпуск закончился». Услышавшая от своей освободительницы вместо обычного, чуть ироничного приветствия целую тираду с неожиданной информацией, юнта смутилась. «Здравствуйте, госпожа, я не смею». «Единый!» Вика, подойдя, взяла девушку за плечи. «В неофициальном разговоре зови меня Викой. Это приказ, поняла? И все, теперь смей. Ты с сегодняшнего дня, вот прямо с этого момента, считай мастер ордена, сразу минуя младшего, цени, юнта. Кулон мастера я тебе позже вручу». Хотя юнта и растерялась от свалившегося на нее высокого доверия могине тень, но суть ее слов она поняла сразу же. Много времени проведя в непосредственной близости с Викой, она слышала все ее разговоры, обсуждения и споры с соратниками. Греть уши бывшая рабыня умела, как никто другой. Первая мысль часто бывает верной. Так и получилось, что после обсуждения с Логисом и магистрами ее идея с введением в иерархии ордена 6 ступеней должностей, брат или сестра ордена, младший мастер, мастер, старший мастер, магистр и великий магистр, была признана на данный момент вполне пригодной. Вика даже придумала знаки отличия для своего командного состава. Она рассудила, что ее организация не армия, где право отдавать команды всегда обозначается зримо, поэтому остановила свой выбор на кулонах. Их можно было носить под одеждой, чтобы не выделяться, а при необходимости показать свой статус, переместить на вид. Эти знаки различия Вика решила делать для всех одинаковыми по форме и с ее вензелем, но из разных металлов. Для младших мастеров из бронзы, для мастеров из серебра, для старших из золота. Магистры и великий магистр получат кулоны с драгоценными камнями. Был еще один момент. Вика наконец-то обучила Эрну заклинаниям «оболочка» и «совмещение», а значит, теперь не только сама попаданка может создавать на основе тех же кулонов магические амулеты, но и ее подруга, а впоследствии, возможно, и кто-то из ее помощников и учеников. Правда, первое заклинание требовало просто огромного количества одномоментно вливаемой в его конструкт энергии. У Эрны после такого воздействия резерв почти полностью опустошался, так что перспектива массового производства артефактов была пока сильно далекой. Но один амулет 4-5 дней Если ни на что больше свою энергию подруга тратить не станет, она сможет производить. Это означает, что пусть не всех мастеров, но тех, кто находится на опасных участках работы, можно обеспечивать магической защитой и нападением, ведь созданная Виком конструкция, точнее полученная от волонийцев с помощью магического шпионажа, может использоваться как одаренными, так и людьми, не обладающими магией. Один кулон, магический амулет из золота, с вложенным в него заклинанием замедления, уже лежал в пространственном кармане попаданки, предназначенной в подарок Урании Вьежской. Хватит ей в простых сестрах ходить, все же целая правящая герцогиня как-никак. Старший мастер – это тот минимум, которого аристократическая подруга заслуживала. И еще один кулон, тоже золотой, с заклинаниями «Молния» и «Сигнал», его можно было включать или на убойный эффект, или на сторожевой по желанию, Вика приготовила для своего бандита Шторма. Жизнь у мужика опасная, пригодится. «Спасибо, госпожа, то есть Вика, но я не знаю, чем мне тебе быть полезной». «Не строй из себя дуру, Юнта!» Попаданка подтолкнула девушку к диванчику и сама села с ней рядом. «Я тебя уже давно раскусила, все ты понимаешь. И знаешь, советую тебе больше со мной не лицемерить. Ты теперь не рабыня, которая должна угождать мне во всем. От тебя я, кроме сведений, которые ты мне и раньше добывала, ожидаю и дельных предложений, и толковых советов. Подчиняться будешь старшему мастеру Алгису Вару. Или ты хочешь отдохнуть? Нет, Юнта, я тебе обещала, и если у тебя есть желание просто пожить в акульем зубе, то я не обижусь, так и скажи. В средствах нужды у тебя не будет. Найдется и здесь занятие. Только честно, чего хочешь?» «Скучно мне здесь будет», – улыбнулась Юнта. «Но я бы лучше при тебе осталась, с тобой интересно». «Опять, что ли, ведра отхожие выносить?» «Не обижайся, шучу по-дурацки. Пока ты нужна при Алгисе, а там посмотрим, может, возьму опять тебя к себе, кем-то вроде адъютанта или помощницы по особым поручениям. Да только смотри, со своим новым начальником ни-ни, поняла, о чем я? У него семья и дети старше тебя по возрасту. Он тебе не то что в отцы, в дедушке годится. Такие мужчины часто намного лучше, чем... Юнта!» Вика сделала страшное лицо. Обе девушки, бывшие хозяйка и ее рабыня, рассмеялись. Они друг друга поняли. Наверное, нет девушек и женщин, равнодушных к тому, во что они одеваются. Разве что бомжихи или нищенки какие-нибудь. Вика к последним, разумеется, не относилась и при каждом удобном случае заботилась о пополнении своего гардероба, так что, когда она заняла предназначенные для нее апартаменты в замке, ей нашлось, чем заполнить свой шкаф. Каждый раз попаданке хотелось выйти к ужину в красивом вечернем платье, одном из тех, которые специально для нее пошила мастерица-портниха Вьежского дворца по приказу Урании, но она давила в себе это желание в зародыше. Выставляться перед своими друзьями и близкими Вика считала нескромным. Все же она для них друг, начальница и владыка ордена, а не предмет для обожания. Зато Эрна, в отличие от своей подруги, такими мыслями себя не грузила. И, наконец-то дорвавшись до возможности демонстрировать свои новые наряды и дорогие украшения, являлась в замок во всем блеске своей красоты. Сейчас она ждала Вику перед высокими двустворчатыми дубовыми дверями в главный зал замка, расхаживая между двумя восхищенно пялившимися на нее стражниками в темно-бордовом платье, приталенном чуть ниже грудей. На взгляд попаданки чудаковатый покрой смотрелся по-дурацки, но таков был последний писк меланекской моды. Собственно, в столице сей шедевр и был Эрной заказан, еще когда они только направлялись своей орденской командой на север в гости к Жагете Адайской. «Как плохо, что ты так быстро отбываешь!» Подруга оттерла от Вики юнту. «Ты ведь нисколько даже не отдохнула!» «На пенсии отдохну», – улыбнулась попаданка. «Ты же не она, Эрна», – кивнула Вика, она, как обычно, невозмутимо подслушивающую разговор юнту. «Чему вокруг ходишь? Раз ждешь здесь, а не в зале, значит, что-то хочешь обсудить. И вопрос простой, так?» «От тебя не скроешь», – засмеялась магистр магии. «Я хотела попросить отдать мне на время твоего отсутствия карету». «О, единый, да хоть насовсем забирай! Ты же целительница! Как отобьешь свою задницу, так и вылечишь!» «Не, насовсем не нужно!» – повеселела, довольная столь быстрым решением вопроса девушка. «Наш великий магистр не поймет. Да я уже заказала себе такую же. Через 4 недели доставят». «Вот и отлично!» – порадовалась за тщеславную подругу Вика. «Ну, это все? Тогда пошли есть, а то у меня уже аппетит в набат бьет!»